The camera. I can't see the people behind. Уберите камеру, не вижу людей за вами. The eyes of the people to talk with them. I wanted to share a few Сегодня things. Сегодня я бы хотел поделиться некоторыми вещами on, fear о страхе versus love. Противовес любви. An interesting thing is happening in the world at Мы this наблюдаем, time, что сейчас происходит в мире. There is a sweeping, developing culture of fear. Это плавно развивающаяся культура страха. And it is extremely powerful. И это чрезвычайно могущественно навязывается. And somewhat, right now, all encompassing. In the Vedic scriptures, в ведических писаниях there's an understanding дается понимание that there are basic issues основных that people явлений, с которыми люди имеют дело. И люди занимают себя этим вместо того, чтобы заниматься самоосознанием. Это чрезмерное занятие едой, сном, совокуплением и чувство страха. Иногда мы говорим еда, сон, совокупление и оборона. Из всех этих сфер страх, как объясняется в Бхагаватам, самое сильное. Now think about that. Подумайте об этом. Eating is a natural activity. Еда это естественная деятельность. Все виды живых существ каким-то образом едят. Это необходимо для выживания. Mating is also very natural. Совокупление тоже очень естественно. How do species grow, все виды растут, развиваются, размножаются. Это совокупление. Sleeping. Сон. Any type of organism, любой active, тип организма проявляет активность, чтобы быть активным, свежим, бодрым, они приспособлены отдыхать, восстанавливать силы. Но когда кто-то пытается делать все эти вещи, присутствует страх, как это все будет продолжаться дальше. There is fear about the quality. Есть страх за качество of the eating, еды, sleeping, mating. Сна, совокупления. There is fear есть about страх what the того, future что готовит нам будущее. May present. And so fear и таким образом страх is such a powerful ingredient настолько могущественная составляющая пребывания в материальной энергии, что в ведах считается она одним из основных элементов, который поддерживает материальный мир, поддерживает иллюзию, что мы не более чем материальные создания, мы обитатели этого материального окружения. У нас также есть термины, описывающие, как страх нападает на нас, определенные виды страданий, которые испытывает практически каждый. And these miseries и эти страдания are so powerful, настолько сильные, that it doesn't matter what part что неважно, в какой части света человек живет, какого он пола, национальности, what point in history, какой исторический момент, but people are being affected by what is called но все люди подвержены тому, что называется адхиатмикой, адхидевикой, адхибаутикой. Адхиатмика в особенности относится к проблемам, страхам, связанным с нашим умом. Адхидевик — это страхи, связанные с окружающей средой, девами, полубогами, стихиями, дождем, ветром. Мы можем столкнуться с разнообразным проявлением так называемых природных катаклизмов, например, ураганы, торнадо, землетрясения, засухи, наводнения и так далее. Потому что все эти вещи происходят, иногда навязываются нам, иногда сильно разрушают, даже уносят жизни. Существует страх того, что произошло когда-то в прошлом, и осознание произведенных последствий, беспокойств. И вы боитесь, что подобное может произойти снова. Адхибаутика — это страхи, вызванные общением. Мы их испытываем просто находясь в человеческом теле и взаимодействуя с другими людьми. Разочарование, беспокойство. Они приходят к нам, если мы просто пытаемся сражаться за еду, сон, совокупление. И теперь есть страх. Итак, до тех пор, пока человек недостаточно духовно продвинут, пока человек не принимает прибежище духовной культуре, этот страх будет неотъемлемой частью его жизни. И сейчас, когда Кали-юга проявляется все больше и больше, страх тоже будет все больше и больше доминировать. Наши дети и наши внуки, они растут в ужасном окружении навязанного страха. Мы сами тоже, конечно, подвергаемся этому, поскольку определенным способом мы должны создавать и поддерживать что-либо. В той степени, в какой мы не принимаем любовь, мы тоже заняты созданием и поддержанием культуры страха. Эти еда, сон, совокупление и страх, адхиатмика, адхидевика, адхибаутика, это все части иллюзии. Одна из причин, по которой многие люди пребывают в беспокойстве, что они подвержены влиянию одной из видов иллюзии. Одна из причин, почему многие люди в беспокойстве, что многое, что они считали раньше надежным, прочным, оказывается совсем иным. Мы слышим, что после событий 11 сентября мир изменился. В определенном смысле он не изменился, поскольку адхиатмика, адхидевика, адхибаутика всегда будут продолжаться. Акцент на еде, сне, совокуплении, страхе был всегда. Но иногда, поскольку многие события помогли некоторым людям в некоторых частях мира меньше потерять чувство гармонии с реальностью. Как перед тем, как я сюда приехала около 2 недель назад, я был в небольшой стране под названием Малайзия, и у них был тайфун. Я никогда раньше не испытывал такого. Прабхупада говорит, что ураганы, тайфуны, торнадо — это живые существа. У меня была возможность убедиться в истинности этого. Тайфун вышел из реки, океана, и был настолько мощный, казалось, что кто-то кричит, визжит, свистит, и дома, деревья, машины, все с металлом, и люди погибали. Это напоминало, как человек в гневе нападает. И если он захочет, он может нападать еще более жестоко или могут прекратить нападение. Затем тайфун ушел, а потом вернулся, чтобы продолжить. А люди были так напуганы, поскольку они знали с прошлого раза, что может натворить тайфун. И они осознавали, что будут разрушения, и вопрос стоял, чей дом, чье здание, чье имущество, и, может, чье тело будет повреждено в этот раз. И в течение около 4 дней не было электричества, отключили воду. Большая часть дорог была перекрыта. Многие места были затоплены. На обратном пути в самолете я читал газету, и на первой странице была статья об этом происшествии в Нигерии. Здесь, в Малайзии, говорилось, что множество бомб было выброшено, и Либерти напали на жителей собственной страны. А Конго просто сдувало. И люди думали, что настал конец в течение многих часов. И тысячи людей погибло. В некоторых местах, как несколько месяцев назад, я был в базе в Хорватии. И я разговаривал с некоторыми моими учениками об атмосфере во время войны. И некоторые из них описывали, как 20-30 человек погибали прямо у них на глазах, когда на город падала бомба. А некоторые рассказывали о собственных домах, что они были разрушены бомбой. А некоторые говорили о количестве женщин, которые подверглись насилию и оскорблениям, о количестве отцов, сыновей, братьев, которых убили. Теперь попробуйте себе представить травму подобного опыта, который они пережили. Можете ли себе представить, какой страх испытывают люди, находясь в таких обстоятельствах? Можете себе представить, что происходит с личностью и что передается тем, кто связан с такой личностью? Как мы понимаем, что если у кого-то родители алкоголики, это влияет на детей. Родители, которые больны СПИДом, это тоже может передаваться детям. Какая-то кармическая связь, физиологическая, общественная связь. И что постепенно происходит, людям все больше и больше навязывается сознание страха. Это влияет на всю их деятельность, придается детям и начинает доминировать во всем человеческом обществе. И вызван ли страх собственным телом, действиями девов, или страх, вызванный общественными отношениями, адхьятми, кадхи деви, кадхи баутика, это очень опасное время. И мы хотим посвятить какое-то время тому, чтобы посмотреть на это ближе, с целью помочь вам и самому себе, чтобы мы могли изменить ситуацию. Поскольку во время войны многие из этих страхов организованы, чтобы повлиять на сознание людей и заставить их совершить определенные действия из страха. По мере дальнейшего обсуждения вы поймете, что любовь не может воцариться там, где есть страх. Вы никогда не сможете стать лучше, никогда не сможете давать лучшее, на что вы способны. Вы никогда не сможете по-настоящему любить, где есть страх. Вы можете пытаться, но в той степени, в какой присутствует страх, это будет блокировать. Сначала я хотел, чтобы вы спросили себя, глядя на эти три категории адхидьятмику, адхидевику, адхибаутику, страхи в уме, страхи полубогов для окружающей среды или природных бедствий, или вещей, выходящих за пределы обычных законов, и страхи, которые приходят из-за общения с другими. Мы бы хотели, чтобы вы минутку поразмышляли. Сначала над первой категорией. Страхи, связанные с вашим умом. Ваши личные. Как, например, некоторые люди боятся неудачи, а некоторые боятся успеха. Некоторые боятся неудачи из-за того, что другие о них подумают. Что это будет значить для их самооценки, окружения, какая репутация, какое положение они займут. Некоторые боятся успеха, так как, опять же, какое положение это их поставит, может, других не оценят, не поддержат. Или потеряют с ними дружбу. Ум чрезвычайно могущественен. Ум настолько могущественен, что в зависимости от того, что происходит вновь и вновь в нашем уме, зависит наша речь, и, что более важно, зависит, как мы действуем. Если мы посмотрим ближе на происходящее в нашем уме, мы можем создавать или разрушать любую часть себя или окружения, просто опираясь на деятельность ума. Мы бы хотели, чтобы вы... У нас здесь есть доска, может, мы ей воспользуемся. Кто-то может сесть ближе, чтобы писать для меня. Кто знает, что у него красивый почерк? Кто не считает, что у него красивый почерк, но не возражает пописать здесь несколько минут? Мы можем слушать и слушать лекции, как говорят, но мы запоминаем только около 10% того, что читаем, 20% того, что слушаем, 30% что видим, 50% то, что слышим и видим, 70% в чем активно участвуем, и около 80-90% чему обучаем. Поскольку это связано с сознанием, лучше, если кто-то будет писать на доске, чтобы вы слушали, а также видели, и тогда будет шанс обдумать это. Сначала напишите здесь «ум», «страхи в уме». Мы бы хотели, чтобы вы подумали о страхах, которые есть в вашем уме. Да, страхи ума. Затем напишите «страхи от полубогов или окружающей среды», и затем «страхи, вызванные другими». Мы бы хотели, чтобы вы поделились с нами, честно проанализировав себя, страхами, которые вам кажутся связаны с вашим умом, ваши личные страхи. Если мы поразмышляем, мы обнаружим, что каждый день наш ум чего-то боится. Практически каждый час ум занят каким-либо страхом. Чем-то, о чем мы беспокоимся, что будет в ближайшем будущем или далеком будущем. То, о чем мы переживаем, опираясь на прошлый опыт. Что-то, что тревожит нас, исходя из настоящих событий. Вы пишете, но очень медленно. Наверное, был не самый любимый предмет в школе. Страхи ума. Поднимайте руки, кто хочет рассказать о страхах в уме. Мы собираемся войти в умы друг друга ненадолго, окей? У меня есть страх, и он вновь возникает, что мне придется делать, или Господь меня хочет заставить делать то, что я не хочу. Или произойдут какие-то неприятности, а я не хочу, чтобы они происходили. Это просто страхи в уме. Я никогда с таким не сталкивался, реально. Страх в уме, что Господь собирается его заставить делать, что он не хочет. Страх перед могуществом Бога. Страх, что Бог будет поступать по-своему, а не по-вашему. Страх, что его план может быть не очень приятен для вас. This he has in the mind. You can sit. It's okay. We won't write so much. I don't think it's necessary. Пока можете сесть, не нужно писать. Sometimes what they find going on in their mind, the music in the mind. Yes. Тут еще кто-то расскажет, а какая песенка в уме крутится. Fear of making mistakes. Страх ошибиться. Being embarrassed. Попасть в неловкое положение. Fear of doing something that others are. Делать то, что другим satisfied or не понравится или не поддерживают. Страх быть покинутым теми, кого вы любите. Who makes us the most happiest? Кто делает нас самыми счастливыми? Ourselves? Мы сами? Так ли это? See, makes ourselves the most happy. Делаем себя самыми счастливыми? You think about it. Подумайте об этом. Think about times when you're really подумайте happy. О моменте, когда вы наиболее счастливы. Кто делает вас счастливыми? Вы находитесь дома, просто сидите в одиночестве и становитесь счастливым? Okay. Okay. So that's not yourself, that's a divine Но это не вы, это божественная энергия. But yourself is there for the divine spirit to connect with. Вы просто вступаете в контакт с божественной энергией. Подумайте, подумайте минутку. О времени, когда вы наиболее счастливы. Что происходило? Кто отвечает за это? Да. Самые близкие люди, те, кого вы больше всего любите, могут сделать вас счастливыми. Кто может причинить самую большую боль? Подумайте о моменте, когда наиболее обеспокоены, разочарованы в депрессии, тревоге, страхе. Что происходило? Кто мог с вами такое сделать? Кто-то, кого вы не знаете, до кого нет дела? Кто не знает вас? Кто самую большую боль причиняет? Также тот, кого вы любите. Начальник на работе может причинить боль. Ваш знакомый может причинить боль, но не такой степени, как тот, о ком вы много думаете, заботитесь, кого вы любите. И так или иначе, ваши отношения казались невзаимными. Те, о ком вы не очень волнуетесь, могут вас расстроить, могут доставить беспокойство, но не могут причинить боль, как тот, кто близок и от кого вы ожидаете совсем другое отношение. Мы поговорим об этом еще позже, так как будет причина. Страхи от окружающей среды. Какие страхи мы испытываем от окружающей среды? Все связано с умом, но что-то конкретно связанное с окружающей средой. Чего мы часто боимся от окружающей среды? Или у нас, может, нет таких страхов? Мы выше этого. Смерть. От других? Или просто в целом от природных бедствий. Страх темноты. Кто из вас боится темноты? Будьте честными. Я боюсь. Я боюсь темноты. Как становится темно, я вижу страшные тени. Еще страхи окружающей среды. Страхи от других. Каким образом мы испытываем страх от других людей? Подумайте о людях, которые наводят на вас страх. Какие примеры такого рода? Плохое общение. Это может проявиться разнообразными способами. Страх за детей. Страх, когда вы едете в машине. Страх отдать свое сердце. И его разобьют. Сколько людей испытывают такой страх? Вы можете сказать, я никому не отдам свое сердце. Я не играю в эту игру. целого можете видеть забавным. Если мы посмотрим, особенно на 21 век, мы увидим страхи окружающей среды. Мы слышим о бешенстве коров, об убийцах, ограблениях, террористах и все больше и больше. Мы слышим о раке, спиде, росте сердечных заболеваний, слышим о голоде, засухах в разных местах, тайфунах, ураганах, и все это продолжается дальше и дальше. Мы слышим о том, как все больше и больше людей испытывают умственные проблемы, серьезные депрессии, беспокойство, ментальные болезни. Мы слышим о других, как люди становятся более жестокими, враждебными. Это невероятно. Как сейчас мы все больше и больше слышим о страхе перед террористами. И некоторые факты приведу на примере Америки. В Японии количество молодых людей, убитых за год, не может сравниться с количеством застреленных из пистолета, убитых в Нью-Йорке за один активный выходной. Количество людей, погибших во Вьетнаме за последние два года, количество убийств в Америке превосходит все количество людей, погибших во Вьетнамской войне. Мы видим, что количество людей, которые погибают в авиакатастрофах, каждый месяц несравнимо с числом женщин, убиваемых своими мужьями, дружками или любовниками. Мы настолько окружены насилием, где люди испытывают страх от реальных событий. Теперь, что необходимо, это полная внутренняя революция. Говорят, что ожидается военное преследование, воинственный менталитет и то, что происходит сейчас в Америке и других странах, продолжается по всей планете, что существует крайняя необходимость для солдат, духовных солдат. Я написал это в книгах о духовном войне. Есть необходимость знать, быть чувствительны к тому, что происходит с вами, самими семьями, окружающим миром. Это постепенно проникает в сознание людей на планете и постепенно создает особый тип людей. Это происходит прямо сейчас. Мы все должны стать другим типом людей, основываясь на том, что мы слышим, видим, то, что навязывается нам. Это повлияет на все стороны нашей жизни. Эти приоритеты меняются. И приоритеты, которые были скрыты, сейчас начинают доминировать. И таким образом существует необходимость выработать стратегию, как достичь длительного мира, длительной любви. Это означает, что человек не просто сидит и позволяет, ждет, когда что-то произойдет само, и он не избегает планировать, строить стратегии. Должно быть планирование, выработка стратегии, чтобы защитить себя, возвысить свое сознание, освободиться от навязанного страха, который сейчас охватил всю планету. Теперь, какие вещи связаны со страхом? Когда вы думаете о страхе, что приходит в голову? Подумайте о страхе. Что первое приходит в голову? Незащищенность, разочарование, насилие, Paralysis. Yes. Not knowing. You see, these are very strong. Неизвестность. Это очень сильные эмоции. Yes, of getting hurt. Боль. Is your hand there? Oh, you just kind of relaxing. Okay. Isolation. Yes. Одиночество. Fear of losing. Страх потери. See, these are all very dominant, very strong emotions. Это очень подавляющие, очень сильные эмоции. И неважно, направлены ли они нашим умом, присутствуют во внутреннем диалоге, вызваны ли они окружающей средой и потом тоже навязаны уму. Или это идет от других, или окружение влияет так, что кажется, мы не можем ничего изменить, то есть беспокойство от полубогов, или ангелов, или злых духов, авторитеты, которые управляют разными частями этого мира, и иногда то, как они управляют, кажется, угрожает нашему благополучию или конкретным интересам. Есть люди, которые находятся в настроении социальных активистов, и они смотрят на проявление того, что происходит в мире. И они думают о революции, они думают о трансформации, которая больше похожа на реформацию, чем на настоящую трансформацию. Но их идея такова: вы изменяете людей, политические слои, меняете определенные вещи в окружающем мире. Но также есть категория людей, которые думают, что все это мирское, и нам необходимо просто сосредоточиться на собственном внутреннем росте и развитии. Мы просто должны повторять круги, заниматься медитацией, просто молиться, просто развивать связь с Божественным с помощью челленга, других методик. Оба этих типа людей не обладают достаточной степенью любовью, миром и высшим сознанием, поскольку проблемы всегда находятся глубже, чем просто внешнее проявление. Проблема всегда глубже, чем их можно было разрешить, основываясь на внешнем. И также проблема всегда касается общества или планеты или Вселенной, а не просто только индивидуума. Если человек пытается заниматься лишь собственным умиротворением, пытается заниматься собственной реализацией, заниматься, устанавливать свой контакт с Богом, это на самом деле не Божественный человек, поскольку сам Верховный Господь продолжает посылать своих представителей, давать Писания, Шастры, Садху, Он продолжает создавать условия, чтобы помочь как можно большему количеству людей, даже если они, как правило, не принимают это. Но Он все равно делает это. И чтобы представлять, быть святым, нужно действовать в том настроении, которое присуще самому Богу, Верховному Господу. And that is also to be concerned. Это значит заботиться о других. About others. But to be concerned about others. Но забота о других становится сентиментами, если человек сам не обновляет, не подготавливает себя. Then it becomes anemic. It becomes. Тогда это становится сентиментальностью. So there is a need. Есть необходимость for people чтобы люди развивали свою внутреннюю суть, давали пищу душе, занимались внутренней деятельностью, занимались садханой, баджаном, с целью стать глубоко любящими, глубоко духовными, просветленными, аскетичными, чтобы он или она могли изменить окружающий мир. Это означает, что человек не должен думать просто быть общественным активистом или отреченным человеком, что это достаточно. Это время, когда люди должны подняться над всякими измами, их политической деятельностью, культурной, а также подняться над эгоистичными духовным саморазвитием и заставить духовность работать и влиять на окружение. И это означает очень ясно понимать, каковы элементы, составляющие разрушение и опустошение. И одна из основных составляющих — это страх. Фрейд объясняет, что существует две основные эмоции инстинкта деятельности. Деятельность, направленная на разрушение, опустошение, уничтожение, даже убийство. И деятельность, направленная на укрепление, поддержание, сохранение или деятельность позитивного характера, негативная и позитивная деятельность. И он также смог понять, что негативная деятельность в основном опирается на платформу страха, а позитивная опирается на поиск и развитие любви. Что касается основной темы, которую мы пытаемся изучить, это показать, что в каком-то смысле есть одна эмоция, которая покрывается и занимает положение другой эмоции. Как мы сказали, что человек, который приносит наибольшую любовь и счастье, это тот, кто вам дорог, а наибольшую боль причиняет тот, кто вам дорог больше всего. Если вы подумаете о моменте, когда вы наиболее счастливы, или о времени, когда несчастны, вы увидите много общего. Давайте проведем эксперимент. Поделитесь с нами вашим самым большим страхом. Вы должны подумать минутку. Подумайте о вашем самом большом страхе. Так много вещей могло произойти в жизни, но есть одно, что вы наверняка не хотите случиться, что-то, что вы точно не хотите получить, величайший страх, который вы испытываете. Подумайте минутку. Величайший страх. Да. Смерть. Смерть детей. Смерть матери. Каков ваш величайший страх? Смерть матери. Сколько вам лет? 5 лет. Окей. Итак, величайший страх — это проблема. Как это лучше сформулировать? Величайший страх — неуверенность, как общаться с проблемой. Другие величайшие страхи? Величайший страх — пасть духовного уровня, духовное падение. Неопределенность. Это уже было. Запомните пять. Потерять общение. Mm-hmm. Fear of death. Страх смерти. Maybe we have room for one more. Может, еще один, потом обсудим. Okay. Fear. Страх. Of, let's see. Дайте подумать. Put dash. Что spiritual mentor. Духовный учитель вас покинет. Okay, now. Okay, теперь было бы хорошо, если бы на доске было больше места, но мы будем стараться. You mentioned death of the child. Вы упомянули смерть ребенка, это величайший страх. Your greatest hope. А какова ваша величайшая надежда? Каково ваше величайшее желание, чтобы вы хотели произошло? Обратите внимание. Величайший страх – смерть ребенка. Величайшее желание и надежда – благополучие детей. Кто говорил смерть матери? Это сказала маленькая девочка, и кажется, вы тоже упомянули этот этап. Какова ваша величайшая надежда? Представьте, что у вас есть волшебная палочка, и вы можете делать что-то удивительное. Самое важное, что бы вы хотели, произошло. This would be part of it, isn't it? I think you see where we're going. Давайте посмотрим, что происходит. Неопределенность. Who gave us? You gave us this. Кто сказал это? Вы. One of your greatest fears. Ваш величайший страх. If you think about it, если вы подумаете об этом, то величайшая вещь, которую вы хотели бы быть уверенным, в вашем случае о духовности, о решимости. Чтобы это было, кто назвал духовное падение. То же самое. Если это не так, скажите, какое ваше величайшее желание? Какое одно из величайших желаний? Это значит никогда не падать духовно. Это будет обратная сторона. Если не говорить точно, желание и ее противоположность – две стороны одной медали, так как это ваш величайший страх, а также величайшая медитация – то, что вы хотите видеть в позитивном смысле. Смерть – это сложно, так как никто не живет вечно. С этим придется иметь дело. Покинуть духовным учителем, это означает, что это ваш величайший страх. Это значит, что задача чувствовать, что ваш духовный учитель всегда здесь для вас, ценит и принимает вас. То, что мы рассматриваем, на самом деле очень важные для нас вещи. Что мы хотим, чтобы они осуществились в позитивном смысле. И тех же самых вещей мы так боимся. И на те же вещи наша умственная энергия направлена с желанием их избежать. Теперь опасно то, что если мы неосторожны, вещи, которых мы боимся, if it begins to encompass us, where it becomes если это so начинает завладевать нашим умом, mantra, становится внутренним диалогом, становится главной мантрой, скорее всего, это произойдет. Как раз то, чего мы не хотим, мы делаем, чтобы это произошло. Одна из причин в том, что наш ум сильнее физических действий, ум сильнее речи, и подсознательно ум не делает различия между позитивным и негативным. Он только слышит, что представлено. Вот почему, когда мы иногда пытаемся избавиться от дурных привычек, плохих примеров, блоков, и мы пытаемся говорить себе «не делай это, не делай», но мы продолжаем делать то же самое, только усугубляем, поскольку ум и сознание получают лишь впечатление от того, что вы представляете, неважно, позитивно или негативно, вы думаете об этом, и вы это получаете. Все больше и больше. Когда мы испытываем страх, во всем теле повышается адреналин, так как страх — часть животной склонности, еды, сна, совокупления, обороны или страха. Когда животное боится, адреналин меняется в состоянии организма, и оно готовится сражаться или убегать. Когда адреналин попадает в организм, кровь принимает такую структуру, таким образом, что если будет кровотечение или сражение, организм лучше сохранит кровь. Когда есть страх, тогда нейронные передатчики передают сигналы по всему телу, и они даже разрушают органы, так как это нездоровое состояние. Когда вы находитесь в состоянии страха, это приносит много вреда здоровью. Но что происходит, если мы находимся в страхе каждый день, и культура нам навязывает страх, заставляя нас все больше и больше быть связанными и управляемыми страхом? Мы ослабляем, подвергаем болезням тело. Мы живем иногда прошлым, позволяя тому, что произошло когда-то, атаковать нас вновь и вновь. Мы сводим к минимуму свою способность жить настоящим. Можем ли мы любить кого-то? Мы можем хотеть это, но страх будет закрывать вас определенным образом. Вы не будете полностью себя отдавать, и он или она не будут отдавать себя полностью. Но как люди могут отдать себя полностью, когда они осознанно или неосознанно подвергаются атаке каждый божий день культуры страха? Неудивительно, что больше и больше отношений разваливаются, поскольку люди вносят так много страха в общение. Неудивительно, что пожилых женщин, детей оскорбляют, ведь люди постоянно это слышат, когда читают, слушают новостях, ходят в кино, куда бы люди не пошли, их бомбардируют культурой страха. Это очень опасно. И демоны знают, к чему это приведет. И они изо всех сил продвигают это. Да, как мы слышали о деятельности террористов, что люди должны быть предупреждены, осторожны здесь и там. Но реальность такова, что многие подобные вещи, тем не менее, продолжаются и всегда будут продолжаться. Законодательство создает порядки на планете и в мире, основанные на страхе. Люди становятся очень пугливыми, уподобляются животным, иногда они делают греховные вещи. Когда они боятся, они не устанавливают глубокий контакт друг с другом, они спекулируют, строят предположения о том, что означает личность, кто они могут делать, и таким образом уходят в сторону. И таким образом мы создаем или позволяем себе превратиться в нечто нездоровое за очень короткое время. Теперь я бы хотел затронуть несколько коротких ответов и перейти к вопросам после обобщения. Я буду обобщать важные вещи. Есть несколько конкретных категорий страха. Во-первых, это общее беспокойство. Можно записать цифру 1, пишите «общее беспокойство». Общее беспокойство, например, оказывает влияние на тело и ум, даже если вы ведете духовную жизнь. Есть люди, которые не могут спать из-за общих беспокойств, у них бессонница или ночные кошмары. Общее беспокойство поражает сердце. У некоторых людей они падают в обморок или чувствуют головокружение. Волнение общее. Общее беспокойство. Люди испытывают большой страх в отношении из-за этого общего беспокойства. Это первая категория, общая. Есть вещи, которые влияют на ум, тело и так далее. Вторая категория — это паника. Существует миллионы... Это все часть жизни человека, который принимает культуру страха, охватившую планету. Есть люди, которые испытывают это сейчас, и есть, которые будут испытывать более сильно в ближайшие пару лет. Люди, у которых так называемые приступы паники. Надеюсь, у вас никогда такого не было. Испытывали кто-то панику? Надеюсь, нет. Что происходит? Что получить общее представление. Когда у вас приступ паники, что с вами происходит? Что происходит вашему телом и умом? Кто-то может показать это? These are more severe. This is usually some of the symptoms. Давайте назовем симптомы. Головные боли. Тошнота, чувство, что ты можешь умереть, целый ряд воздействий на тело и ум. И они могут иногда продолжаться в течение долгого времени. Испарина, дрожь, подергивание, иногда возникает болезнь Пака. Я хочу сказать, что есть большое количество людей, которые страдают от этого. Это вызвано страхом. Третья категория. Невроз навязчивых состояний. Я пытаюсь дать психологическую презентацию, но я надеюсь, что многие из вас стоят на духовном пути, и вы хотите научиться помогать другим. И для этого знать, как это может повлиять на вас, а также знать, какие симптомы будут у людей, чтобы вы могли лучшую позицию занять духовного воина, чтобы противодействовать, когда это наваливается на планету. Синдром навязчивых состояний — это отклонение, означает, что у людей такой страх, что их преследует навязчивая идея вроде того, что они заболеют, и они будут часами мыть руки, или перед тем, как уйти из дома, они 100 раз проверяют, закрыты ли двери, или иногда они не выходят из комнаты, потому что они настолько боятся, им кажется, что нужно делать что-то вновь и вновь. Не повторяют какое-то действие, хотя даже сами понимают, что это нерационально. Люди, охваченные этим синдромом, знают, что это нерационально, но они не могут контролировать себя, просто повторяют, делают одно и то же, поскольку они так пронизаны культурой страха. Последняя категория — фобия. Я надеюсь, что никому из вас не грозит это, может, у нескольких это уже есть, но здесь никого не будет, поэтому очень разрушающая вещь. Жить такой жизнью, когда каждый день мы находимся под огромным давлением страха. Фобии — это когда человек боится высоты, боится находиться в комнате, где много людей. Есть люди, которые в подобной комнате не смогут находиться больше 30 секунд. Они будут сидеть около двери с мыслью и боязнью, что что-то произойдет, и тогда они смогут выбежать. Но поскольку они не представляют себе, куда бежать, они будут покрываться потом, дрожать, терять сознание, иногда их будут тошнить и так далее. Все из-за страха. Еще одна категория, которая поистине важна и часто встречается, это посттравматический стресс. Да, посттравматический. Some of you may feel a little aligned with this one. Where something has happened Когда in в вашей your life, жизни что-то произошло, kind of trauma, какая-то трагедия, like now, как в Америке сейчас, каждая третья девушка подвергается сексуальному насилию, каждый пятый мальчик. Это означает, что так много молодых девушек сталкиваются с тем, что те, кто предназначены для их защиты, должны заботиться о них, бесчестят их. И у столь многих из них отсутствие доверия к авторитетам, отсутствие способности строить близкие отношения, у них есть гнев, страх по отношению к себе, другим, страх перед вступлением в сексуальные отношения. Так много вещей из-за стресса после пережитой травмы. Некоторые так тяжело это переживают, что определенные вещи становятся как бы якорем. Некоторые ситуации как бы заставляют их вернуться в прошлое. И они вновь-вновь переживают случившееся. Вновь-вновь. Существует миллионы и десятки миллионов людей только в Америке, которые подвержены страху именно этим способом. Часть опасности этого, что эти люди состоят в каких-то отношениях с другими людьми, и они вываливают свои переживания на тех, кто с ними связан. Тот, кто, например, испытывает общее беспокойство, они являются родителями, они будут выплескивать это на своих детей, мужа, жену. Тот, у кого есть фобия, они редко будут жить в полную силу. Они никогда не смогут по-настоящему любить, так как они скованы. Вы не можете любить, когда вы так уязвимы. Вы не можете любить, когда вы боитесь открыться. Вы не можете любить, когда вы боитесь честно общаться из-за событий прошлого. Вы не можете возвысить свое сознание или возвысить сознание окружения, если ваше сознание пронизано двойственностью, страхом, агрессией и так далее. Сейчас мы постепенно подходим к подведению итогов того, что обсуждали. Что делать и что из этого следует? Мы наблюдали факт, что весь мир охвачен эпидемией страха, как люди могут любить? Почему мы видим так много жестоких детей? Почему так много серьезных болезней сейчас? Потому что во многом это связано с тем, что когда вы боитесь, это ослабляет вашу иммунную систему, вашу физическую, психологическую, духовную иммунную систему. Когда вы боитесь, тогда майя или глубоко проникает в ваше сознание и пользуется этим. Когда вы боитесь, вы как бы блокируете. Когда вы боитесь, это вы блокируете щит любви, который отражает или устраняет нападение. Нападение происходит тогда, когда ваш щит любви опущен. Когда он опущен, поднимается страх. Обратите внимание, мы говорили, что вещи, которых вы боитесь больше всего, являются тем же самым, что вы хотите осуществить. А если энергия переходит в страх, тогда вы теряете возможность различать эти вещи. Попытаюсь объяснить лучше. Что если я спрошу вас? Я знаю, что есть вещи, о которых надо беспокоиться. Мы не говорим, что надо все отрицать, то есть быть таким сентиментальным человеком, который говорит, что все окей, в то время, когда есть проблемы. Мы не предлагаем вам все отрицать и быть пассивным. Мы говорим, да, будьте активными. Будьте активны, но основываясь на внутренних изменениях, внутренней деятельности и укреплении. Теперь то, где лежит проблема, часть вашего беспокойства. Эти вещи становятся очевидны, если посмотреть на них ближе. Позвольте спросить вас, какие проблемы связаны с беспокойством? Просто подумайте об этом. Какие негативные вещи связаны с беспокойством? Да. Независимость от Бога. Беспокойный ум. Болезнь. Независимость от Бога. Беспокойный ум. Болезнь. Да. Время бежит. Держите в голове то, чем мы сейчас поделились. Теперь представим, что мы на войне и на грани смерти. Многие ранены. И мы говорим, вот это происходит, и надо искать способы, как, если вы ранены, восстановить силы, чтобы отбить нападение и не оказаться поврежденным, и как избежать следующего нападения, которое уже готовится. Напрасная потеря времени, болезнь, обеспокоенный ум, независимость от Бога, еще какие-то поводы для беспокойства. Например, если это здание загорится, что вы будете делать? Вы будете выбираться отсюда. Если начнется пожар, убегайте, выбирайтесь. Вы не просто стоите, я боюсь, я переживаю. Вы не сидите, как будто ничего не происходит. И не просто встаете и начинаете беспокоиться. Оба варианта действий неверны. Если будете отрицать, что что-то происходит, вы сгорите. А если начнете беспокойство, я не завишу от Бога, беспокойный ум, болезнь, вы погибнете. Часто беспокойство служит заменой недостатка ответных действий. Беспокойство замещает недостаток гибкости. Часто замещает недостаток чувства вины. И вместо того, чтобы действовать определенным образом, вы беспокоитесь, и подсознательно ум считает, что вы заняты чем-то. Беспокойтесь об этом. И таким образом вы вовлекаетесь в самооправдание, что с вами все окей, ведь вы беспокоитесь об этом. Также, когда вы беспокоитесь, тогда вы тратите энергию, с помощью которой вы могли бы что-то сделать и изменить ситуацию. Когда вы беспокоитесь, вы тратите время, в которое вы могли бы что-то сделать. Есть проблема, не надо отрицать. Вот проблема. И снова страх заставляет нас делать все это. Мы должны видеть, что есть проблема. И задача в том, чтобы удерживать настрой ума на любовь, с помощью деятельности. Иногда беспокойство заставляет нас уменьшить действия с любовью, которая необходима. И еще раз, оно погружает нас в сознание тюрьмы, манипуляции, где мы деградируем и не можем в состоянии открыть свое истинное «я». Многие люди беспокоятся, но их беспокойство своего рода лень. Как оправдание. Да, надо разобраться в ситуации и затем найти лучший способ действовать с любовью. Сейчас так много людей испытывают весь этот страх. На санскрите мы называем это байя, страх, и они доводят себя беспокойствами до смерти. Они доводят себя до интоксикации, доводят себя до наркотиков, доводят себя до подавления в себе способности любить. И сейчас больше и больше видно, что греховная культура доминирует постепенно на всей планете, поскольку люди, которые беспокоятся, не особо полагаются на Бога. Нет времени. Где взять время, чтобы заниматься садханой или какой-то духовной деятельностью, когда ум и тело так заняты беспокойствами? Как они могут достаточно использовать время, поскольку они беспокоятся? Мы видим, что люди сейчас такие, они вкладывают столько энергии в беспокойство, что когда они действительно начинают действовать, им не хватает сил, так как энергия высосана беспокойствами. И таким образом деятельность людей становится все менее продуктивной из-за беспокойств, и поэтому, в конце концов, они недостаточно полагаются на Бога. Чем больше мы принимаем, что есть Верховный Контролирующий, чем больше мы принимаем, что ничего не происходит случайно, что есть причины, и мы пытаемся найти причины, чтобы получить урок здесь и действовать правильно, и мы принимаем больше тот факт, что Бог не упрялся спать или ушел в отпуск, и кто-то может бояться террориста, СПИДа, болезни бешеных коров, и не боится многих вещей, которые сейчас происходят, и от которых люди пытаются защититься разными способами, что делает вас настолько занятым, что вы даже ненавидите Бога. Вы думаете, как Бог мог допустить, что творится все это безобразие? И некоторые люди именно таким образом становятся атеистами. Как мог хороший Бог, божественный Господь допустить это, и это, и это? Одна из причин, по которой хороший Бог допускает эти вещи, это дать нам возможность задуматься о том, почему мы должны измениться, или почему мы должны идти глубже к пониманию того, что из себя представляет жизнь, и выйти за пределы еды, совокупления, страха и обороны. Мы почти подошли к концу. Мы не предлагаем отрицать все и всех, но также не беспокойтесь, анализируйте и действуйте, думайте о том, как вы можете наилучшим образом действовать с любовью. В этом случае вы больше отдаете себя окружающим, вы можете лучше установить связь с Богом, вы не ненавидите и не преуменьшаете, что так или иначе есть причина, и в то же время вы не ослабляете свой организм болезнью от таких вещей. И вы не позволяете вещам, которых вы не хотите, чтобы произошли, произойти в вашей жизни. Поскольку, когда вы беспокоитесь и боитесь, это становится мантрой. И поэтому некоторые люди заставляют подобные проблемы возникать вновь и вновь, продолжают встречать одни и те же тип людей, мужчин, женщин, те же вопросы, те же проблемы на работе, из-за того, что они вогнали себя в эту колею. Вначале мы говорили, что я продавал здесь написанную книгу «Духовный воин 2». Я написал около 9 книг, это одна из них. Через 4 дня выйдет новая книга «Лидер новой эпохи 2». «Лидер новой эпохи 1» я здесь. В этой книге я много говорю о превращении вожделения в любовь. Я приведу последний пример. Я закончу на этом и отвечу на вопросы. В любом случае. В древних ведических текстах говорится о любви как о премии, чистой любви к Богу, которая проявляется разным образом. Когда эта любовь соприкасается с материальной энергией или материальными планетами, материальной атмосферой, двойственностью, временно она превращается в вожделение. Это означает, что то же самое сильное, ненасытное желание людей удовлетворить свое вожделение, на самом деле это любовь, которая временно неправильно направлена. Как есть энергия, есть потенциал, но они направлены не в ту сторону. И та же самая медитация на то, что вы хотите, чтобы произошло чудесным образом, это обратная сторона страха, что это не произойдет, или разочарование в том же самом. На самом деле одна и та же ситуация. Это полярность. Поэтому больше и больше развивая свое сознание, поднимаемся над культурой страха, принимая то, что каждое действие на самом деле в высшем смысле связано с любовью. В одной из метафизических систем «Причина чудес» говорится, что существует только любовь и страх. Любой негатив служит препятствием любви только из-за страха. Возьмите вожделение, гнев, зависть, жадность, мы говорим кама, кротха, мацария и так далее, все это связано со страхом. Кто-то в гневе. Или, как я объясняю в «Духовном войне 2», что любое негативное действие, как плач, стремление к любви, а любое позитивное действие ради утверждения любви. Если вы видите или я вижу негативное действие только негативно, тогда мы замыкаемся в этой двойственности и даже усиливаем ее. Если ваш возлюбленный проявляет зависть, а вы воспринимаете это просто как нечто негативное, тогда вы, скорее всего, не сможете найти здоровое решение. Но если вы смотрите на зависть как на крик о большем внимании, любви, тогда вы не будете вовлечены в эту проблему с негативным отношением. Вы поймете, о, я что-то сказал или сделал, что заставило моего любимого подумать, что моя любовь направлена не на него, и теперь он завидует или ревнует. Кто-то гневается. Вы можете воспринимать это только как гнев, или вы можете смотреть на это как плач о любви, или, как мы сегодня говорили, вы можете понять это как выражение страха. Пытайтесь увидеть, каким образом этот плач о любви проявляется. Каким образом я могу дать любовь? Таким образом, что этот негатив, который на самом деле является лишь фасадом внешним, в глубине находится нечто другое. Подумайте о том, что происходит сейчас. Эти террористы не демоны. На самом деле нет. Мы можем сказать, о, это все политика, интриги Америки, это маскарад, это правда, мы можем сказать, все террористы демоны, они поступают демонично. Но если вы посмотрите, как эти люди становятся террористами, вы обнаружите, как тот парень, с которым я встречался, этот парень, его отец учил его, воспитывал как девочку. Маменького сынка. Его отец хотел, чтобы он стал врачом, но он смог стать врачом. Он вырос с установкой чувства, что он бесполезен, никому не нужен, и поэтому он постоянно испытывал голод, утвердиться, чего-то достичь, добиться, и хотел выбраться из этого. Так многие люди становятся самоубийцами, они взрывают бомбу, в их жизни столько страданий, они думают, что лучше немедленно отправлюсь в рай и заберу с собой людей и других. И там мы будем наслаждаться. Есть определенные вещи, они распространяют фанатичный менталитет. Вы можете посмотреть на таких людей и найти возможные способы, как иметь дело с плохими поступками. Да, некоторые поступки могут быть плохими, и с ними нужно иметь дело. Нет вопросов. Это не значит, что если кто-то совершает плохой поступок, его надо считать хорошим. Но духовные люди должны идти глубже и пытаться проникнуть в суть того, что на самом деле происходит с ними и с другими. Даже самые ужасные вещи, террористы или серийные убийцы, большинство серийных убийц были оскорблены, эксплуатировали, оскорбляли, иногда они оскорбляют других как способ обрести могущество. И теперь они заставляют своих жертв плача, любви, признание, страх проявляется разными способами. Все это на самом деле покрыто желанием любви. Таким образом, мы постоянно можем смотреть в своих делах, что происходит, и пытаться посмотреть на эти вещи ближе. Что такое активная любовь, которую нужно отдавать кому-то, чтобы мы действительно могли что-то изменить? Теперь давайте сделаем вывод. Поскольку мы принимаем, что есть Бог, мы осознаем, что все происходящее имеет определенную цель. То, что происходит с каждым из нас, что происходит с нашими семьями, что происходит с обществом нашей планеты. Мы можем постоянно находиться в противодействующим настроениям. Это как скрытый атеизм. Можем быть в позиции противодействия, действовать как жертва, можем находиться в этом настроении и действовать беспомощно. Или мы можем иметь умонастроение, понимая, что да, в целом эта культура страха доминирует. Это культура стагнации. Это настроение, которое лишает силы и собирается охватить всю планету. Вы становитесь более воинственным, замкнутым, менее открытым, общительным, доверяющим и любящим, и испытывающим глубокое чувство человечности. Мы можем жить ради сна, еды и страха, и просто продолжать жить как животные, территориальные конфликты. Я сейчас думаю, как улучшить эти вещи. Мы можем полностью быть управляемы адхьятмикой, адхидевикой, адхибаутикой, страхом в уме, страхом, вызванным девами, полубогами, другими, и наша жизнь может скоро быть поглощена тем, что мы упомянули, тем навязчивыми идеями, фобиями, посттравматическим стрессом и так далее, как происходит с большинством людей. У нас есть вещи, которых мы не хотим, чтобы происходили, но мы сами виноваты в том, что они происходят, прокручивая в голове постоянно мантру страха, вместо того, чтобы пытаться достичь и принять любовь. Последние два момента. Мы можем понять, что мы созданы для любви, и наше величайшее счастье исходит от тех, кого мы любим, и они любят нас, есть обмен чувствами, и величайшая боль исходит от тех, кого мы любим, и мы думаем, что они должны ответить, но не чувствуем взаимности. Мы хотим, чтобы быть настолько крепкими, чтобы не происходило в окружающем мире. Мы могли поддерживать ценность для себя, того, чтобы постоянно быть любящими, так как в конечном счете это настоящий эмоциональный инстинкт. Это наша душа, и это в конечном счете соединит нас с Кришной, Верховным Господом. Поскольку мы признаем, что по природе мы неотъемлемые частички Господа. Мы одинаковы по качеству, мы все в конечном счете любящие живые существа. Но почему вокруг нас и внутри нас так много ненависти, гнева, страха, беспокойств и уныния? Почему это проникает? Это означает, что наши определенные поступки приводят к тому, что наша естественная природа не проявляется. Мы величайшие враги самих себя. Позвольте мне закончить родным американским примером. У американцев есть такое представление. Что в каждом человеке есть злая собака и добрая собака. Они постоянно дерутся. У меня есть злая собака, и у меня есть добрая собака. И какая собака победит? Та, которую я лучше кормлю. Вот это и происходит в нашей жизни. У нас у всех есть низменная природа, есть высшая природа. У нас есть способность бояться. Есть способность быть в враждебном настроении, есть способность чувствовать себя жертвами, есть способность навязывать свое мнение, как мы хотим, что хотим, когда хотим, а что думают другие, нам не важно, так как мы боимся, что если мы не получим, что хотим сами, никто другой нам не поможет, даже Бог. А также у нас есть способность анализировать, не беспокоиться, что оправдывает нежелание правильно действовать. У нас есть способность быть не просто общественными активистами или думать, что вы что-то измените с помощью внешних перестановок и думать, что проблема на поверхности. И мы не собираемся быть эгоистичными трансценденталистами, которые заботятся лишь о собственном спасении и миротворении. Мы хотим быть теми, кто готовы заниматься тотальной революцией, что значит внутреннюю революцию, которая проявляется в окружающем мире полезным образом. Таким способом мы можем избежать страха, поскольку мы понимаем, что мы можем попасть в любящие объятия Господа. Мы можем избежать страха, так как мы знаем, что в конечном счете, если мы поступаем правильно, мы получим наилучший результат, что бы ни происходило вокруг, так как Верховный Господь не несправедлив. Если мы поступаем правильно, мы контролируем, что бы ни происходило, тогда мы получим необходимый ответ. Если мы предадимся Господу, мы получим награду, поддержку в соответствии с этим. Если у нас будет больше веры в Верховную Личность Бога, естественным образом мы обнаружим, что уровень страха опускается. И мы готовы принять. Поступая правильно, будут последствия. Зная, что если мы делаем правильно, есть Господь в сердце и другие его проявления, которые дадут прибежище и будут способствовать правильной деятельности. Поэтому, пожалуйста, поймите, что мир — это война, очень серьезные времена, и что массовая пропаганда культуры страха заставляя людей действовать, исходя из низменной природы, вынуждая кормить злую собаку, что впоследствии приводит так много беспокойства в окружающем мире и позволяет легче контролировать людей. Поскольку, когда люди полны страха, они поступают нерационально, пытаясь спасти собственную шкуру или пытаются сделать что-то для себя. Они теряют чувство общности, перестают чувствовать себя слугами других и заботятся друг о друге, сосредотачиваются на собственной безопасности, проблемах, идеях и так далее. Множество людей, которые даже вступают в взаимоотношения, это не работает, поскольку они не вступают в искреннее сотрудничество. Они не готовы принять и довериться другому человеку. Люди вступают в духовные отношения, общества, отношения гуру-ученик, но это не очень искренне, поскольку это не настоящая связь, основанная на истинной любви, но основана на манипуляции, практической выгоде, эксплуатации, использовании страха, и чтобы обеспечить защиту для себя. Это продолжается в коммерции, в образовании, в духовной жизни. Большинство людей эгоистичны, потому что они боятся. И мир загрязнен этим. Пытаюсь, чтобы ваша жизнь не была такой, иначе вас несет эта удивительная комета, которая надвигается и заставляет людей заниматься едой, сном, совокуплением. Это начинает доминировать, как Бхагаватам говорит, это постепенно все больше и больше проявляется. И люди стремятся к такому стилю жизни, поскольку любовь сейчас закрывает, и она превращается в страх. Большое спасибо. Может, есть время для нескольких вопросов. Но что мы будем делать завтра? Завтра в 5 часов? Да, в 5 часов. Я не буду читать лекцию на определенную тему, но будут интерактивные вопросы и ответы. Можно задать несколько сейчас, поскольку, может, кто-то завтра не придет. Если есть у вас возможность обдумать, о чем сегодня шла речь, может, завтра будут конкретные вопросы о том, что непосредственно связано с вашей жизнью. Сейчас на это нет времени, поскольку нужна установка для взаимодействия, чтобы проникнуть в некоторые сферы глубже. Но, может, есть конкретные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, либо из адхиятмики, адхидевики, от окружающих, других людей, что заставляет вас закрыться или испытывать страх. И мы попробуем завтра поговорить о конкретных способах, как решать или обращаться с этими случаями. важно не просто слушать, но также уметь применять это в жизни, чтобы вы могли стать лучше и могли отдавать себя больше другим, чтобы они тоже становились лучше. Такова природа войны. Война означает определенный дух команды, и поскольку мы духовные воины, люди ожидают от войны разрушения и опустошения, а духовный воин ожидает от войны мира и любви. Это не просто сентименты, не просто что-то личное. Ответьте на несколько вопросов. Вы упоминали раньше о вещах в личной жизни, которые постоянно повторяются. И я лично хочу спросить, какое решение вы предлагаете, чтобы разблокировать это в подсознании, чтобы сделать так, чтобы эти вещи перестали повторяться. Понимаете, они происходят, но я не очень осознаю, почему они происходят. И я пытаюсь концентрироваться на духовном и думать позитивно, но тем не менее я понимаю, что существует блок, и я пытаюсь быть честной. Допустим, я беру и сую руку в огонь. Я обжигаю руку. И отдергиваю, потом опять сую в огонь и обжигаю руку, и потом опять в огонь и обжигаюсь. Тогда я спрашиваю вас, почему я обжигаю руку? Это очень связано с тем, что я повторяю одно и то же действие. Поскольку я делаю одно и то же, я получаю одинаковый результат. Делая одни и те же вещи, иногда даже с одним и тем же человеком в той же обстановке, иногда это в большей степени связано с тем же уровнем сознания, и мы продолжаем получать тот же самый результат, основанный на происходящем взаимодействии. Что же нам теперь делать? Если это из-за окружения, тогда мы должны изменить свое общение. Иногда это связано с людьми, с которыми мы общаемся. По мере того, как мы стремимся к духовности, мы должны убедиться, что мы можем взаимодействовать с садху сангой, людьми, близкими нам по интересам. Так что мы утверждаемся в наших целях, мы учимся у них, они учатся у нас разными способами. Другой момент, как, например, если кто-то принимает наркотики, они знают, что определенное общение, определенное окружение и даже определенное настроение будет склонять их обратиться к наркотикам. Они идут в соседний район, который не знает, что это доступно, какой-то друг, с которым вы раньше принимали наркотики. Они становятся очень грустными, одинокими. Тогда тенденция такова, что они погружаются либо в пустоту, либо пытаются заполнить это с помощью искусственной стимуляции. Тогда что происходит? Они будут возвращаться вновь и вновь принимать наркотики. Мы должны посмотреть и увидеть, к какой сфере надо обратиться. Может, еще вопрос, если короткий. Существует три восприятия. Это также способы решения проблем. Личное вмешательство. Просто держите это в голове, это очень просто, но очень глубоко и полезно во многих случаях. Поставить себя на место другого человека. Второе. And third, и третье. To disassociate. Отстраниться. See, if we try to become more loving, мы пытаемся стать более любящими. Это не вопрос концептуализации. То, что вы делаете, что говорите, из того, что вы делаете, самое важное, что вы думаете. Теперь скажем, есть проблема в отношениях. В это время необходимо лично сказать что-то, как-то принять участие. Вы вмешиваетесь, пытаетесь помочь. Другое время, то, что бы вы ни сделали, только навредит. такой ситуации нужно постараться поставить себя на место другого. Не только подумать об этом, но реально завизуализировать себя, что вы тот человек, и как вы думаете, они будут действовать в связи с тем, что вы скажете и сделаете. Представьте спор с мужем или женой, или спор с ребенком. Вы вмешиваетесь и доказываете свою правоту. Иногда так нужно сделать, но в другое время вам нужно посмотреть, подумать, что вы сказали и сделали, как другой человек воспринял это, или как он интерпретировал это. Или если бы вы были на месте этого человека, как бы вы восприняли то, что вы сказали и сделали. Иногда это само по себе представит все совсем другой перспективе. Теперь, как обходиться с ситуацией, когда вы вошли в роль того человека? И последний случай – это когда вам нужно просто отстраниться, как будто вы наблюдаете свои действия и действия другого человека и смотрите с расстояния того, что произошло. И иногда, сделав это, открывает возможность действовать в ситуации с большей любовью. Если вы моментально вмешиваетесь в то время, когда вы вмешивайтесь, это экстренная ситуация, которая нуждается в вас физически. Вы не беспокойтесь, не боитесь, вы ищете наилучший способ действовать с любовью. В другие времена наилучший способ действовать с любовью – сначала попытаться понять другого человека, попытаясь понять, что они думают, что они чувствуют. Во многих случаях вы будете шокированы, поскольку обычно мы настолько эгоистичны и боимся, что мы думаем только о том, что мы хотим и как мы видим ситуацию. Когда мы ставимся на место другого, мы получаем лучшую перспективу того, что мы сделали и как это повлияло на окружение, как повлиять на человека. В другой ситуации нам необходимо сделать шаг назад и отстраниться от всего. Мы не тело, не ум, не окружение. Когда мы отходим в сторону, мы лучше видим, что произошло. Мы делаем это три вещи, три способа восприятия. Поскольку мы пытаемся иметь дело с работой сознания, мы всегда сможем принять, что Господь, Верховная Личность Бога, приготовил что-то в конечном счете для нашего блага. Иногда с нами что-то происходит, и там, кажется, нет никакого блага, и Бог адски равнодушен. Он просто допускает, что с людьми происходят всевозможные вещи, которые приносят им вред. Бог очень жесток. Они говорят, вы пытаетесь быть духовными, и ваше истинное желание быть духовным. Он позволяет, что все это с вами происходит. Так что зачем обращаться к Богу? Положение Бога всегда контролировать. Мы говорим, Ахам Сарваса Прабхама Тасрам. Он контролирует материальный и духовный мир. И все прямо или косвенно происходит санкции Господа. Чем больше мы принимаем, что происходящее в нашей жизни имеет благоприятную причину для нас, и это непосредственно происходит с нами, с отношениями, мы пытаемся связать с любовным аспектом, который на самом деле есть, должны углубляться, тогда мы можем расти, учиться, делать правильные вещи, которые необходимы. То, что мы на самом деле хотим сказать, красная нить того, что у людей не так много веры в Бога, одна из коренных причин того, что у людей страх, что они не верят, что Бог их любит, и что Он помогает им. Одна из основных причин того, что у людей столько страха, они не осознают, насколько они божественны по своей природе. Потому они не используют то, что им доступно, и не действуют, исходя из того, кто они на самом деле. Может, у кого есть вопросы позже. Завтра, если вы сможете прийти в 5 часов, мы сможем обсудить более конкретно вашу жизнь, определенные стороны в вашей жизни, которые обнаруживаете страхи, блоки, хотели бы поговорить.